Пожилой эльф все понял с одного взгляда в глаза своим остроухим собратьям. «Лесная стража? Так, спокойствие, мыслим позитивно. Надо мной купол неба и шатер листвы, под ногами ковер цветов, бабочки порхают над лугом, в воздухе разлиты рифмы, чудеса божественного проявления видны на каждом шагу. Отсюда вывод... Короче, я линяю». «Эй, любезнейший, я, конечно, плохая домохозяйка и, возможно, ничего не смыслю в стирке, но как это вы линяете?» — улыбчиво спросил Рахиль, сопровождая свой вопрос ненавязчивым щелканьем затвора. «Как линять, не вопрос. Быстро перебирая ногами. Вот куда линять? Желательно очень далеко, безоглядно, порознено совсем. Давайте простимся сухо, без лишних слез и нервных срывов. Мы были полезными друг другу, и я сохраню о вашем дуэте самые нежные воспоминания. Как говорил великий учитель Сюняцен, я поцеловал себя в простату и умер. Для всех». «Хватит трепаться!» — без обиняков начал Иван. «Хотите уйти? Идите, мы вас держать не будем. Но хоть скажите, мы-то где сейчас находимся? И какого черта?» Над кроной дуба с реактивным ревом на бреющем полете пронеслись сразу два кучевых облака. Контуры летательных аппаратов сквозь маскирующий дым виднелись весьма отчетливо. «Доходчиво ли данное зрелище, или мне стоит обратить ваши удивленные взоры на восток? Дымы, поднимающиеся вон из-за той горы, оригинально сплетаясь, дают довольно реалистичный рисунок скалящегося черепа. Если я правильно помню ваш рассказ, то... Надо же, я ухитрился связаться с двумя особо опасными преступниками, находящимися в розыске. Между прочим, вон те эльфы заявляли, что преступник вы... Пустая ложь, бесстыжая клевета, наветы врагов и беспочвенные обвинения!» — нагло заявил Миловеллер, пятясь задом в кусты. Наши герои уже собирались презрительно плюнуть ему вслед, как один из летательных аппаратов вернулся. Зеленый луч ударил вниз, мгновенно подпалив пару сухих елочек. «Ваня, вы по-казацки как хотите, а я второй раз в плен ходить не намерена». «Поддерживай, Рахиль. Будем прорываться вместе». Собственно, особенного выбора у них уже не было. На помощь первой летающей дури спешила вторая. Череп, бледнее на глазах, успешно превращался в знакомое девичье лицо, и, не дожидаясь появления адептов с автоматами, наши герои бросились на утек. След пожилого эльфа безнадежно простыл еще раньше. Ни о чем не договариваясь заранее, Иван и Рахиль разделились, прыгая через кусты в 5-6 шагах друг от друга, тем не менее держа общее направление. Бежали в гущу леса, под высокими кронами елей был шанс скрыться, оторвавшись от преследователей. Камуфляжная форма израильтянки затрудняла инопланетным бесам прицельную стрельбу, зато желтые погоны под Ясаула горели среди листьев солнечными зайчиками, поэтому палили в основном по нему. Однако подстрелить бодро бегающего зигзагами казака тоже непросто. Летающая тарелка была вынуждена спуститься пониже. Иван ускорил резвость, но споткнулся и упал в неподходящем открытом месте. Враги упоенно рванулись на захват, и в этот момент Галил из соседних кустов разразился убийственно-гневной тирадой. Уж не знаем, какие жизненно важные органы машины задела Рахиль, но после двух длинных очередей в днище тарелка дрогнула, завалилась на бок и рывками поплыла обратно в безмятежно голубую даль под прикрытие овечкообразных облачков. Боевая израильтянка издала переливчатый крик Сусанны, посрамившей старцев, и была в тот же миг накрыта золотой сетью. Иван Кочуев тогда совершил 3 самых длинных прыжка в своей жизни. Олимпийские чемпионы посыпали бы головы пеплом, порвали на груди майки и погрузили бы высокомерные лбы в грязь. На третьем, самом длинном балетном подскоке сияющая шашка кончиком клинка полоснула сеть, выронив уже взмывающую Рахиль на волю. Кажется, она начала стрелять, еще не плюхнувшись спиной в амортизирующие кусты. Второй корабль-захватчик тоже предпочел отвалить без извинений. «Вынуждена признать, мы таки неплохо сплясались в паре», — сипло доложил Рахиль, когда подъясаул подал ей руку, помогая подняться. «В принципе, это действительно была их общая победа. Златоустовская сталь и израильский свинец неплохо сделали свое дело. Даже дымный облик Деви Христос спешно растворился в лазурите небес. Синяки, шишки и ссадины не в счет, это мелочи, которым не хотелось придавать значения». Лес по-прежнему радовал свежестью и, как ни странно, какой-то парковой ухоженностью. Дождя не ожидалось, погода, на удивление, теплая, воздух насыщен ягодными ароматами. Единственное, что всерьез огорчало, так это вновь проснувшееся чувство голода. «Давай попробуем поймать еще какого-нибудь эльфа и отобрать у него еще пару печенюшек». «Ваня, вы оптимист, а если он не отдаст?» «Можно подумать, мы у тех предыдущих спрашивали». «Ну, вы опять отвечаете вопросом на вопрос». «Ах, самому противно! Но с кем повелся, с тем и набрался», — грустно согласился казак. Рахиль, лишний раз прислушавшись к урчанию в собственном пузе, свернула к склону горы. Там, между камней, олела лесная земляника. Расслабившийся подъясаул на свою голову последовал ее примеру. Много они съесть не успели, но, ползая на четвереньках, как-то едва ли не одновременно уперлись носами в голенище мягких высоких сапог. В сапогах находился высокий эльф с арбалетом на взводе. Но хуже всего оказалось присутствие за его спиной еще шести лесных молодцев с таким же стрелковым вооружением. Наши герои вынужденно подняли руки. Из группы эльфов выделился печальный Миловеллор и, не поднимая глаз, подтвердил: «Да, это они напали на стражей». Горячая Рахиль незамедлительно плюнула ему в морду, но не попала. Остроухий предатель гордо отвернулся, скорбно демонстрируя связанные запястья.